68. Урусвати ощущает даже дальние землетрясения и атмосферные давления. Невежды скажут, к чему такие болезненные восприятия, если они не могут предотвратить землетрясения? Эти замечания подобны многим восстаниям против знания, когда высказывались сомнения в некоторых научных открытиях. Кто может утверждать, что познающие вибрации планеты неприложим для знаний? К сожалению, тонкие организмы не исследуются, и тем утеряется возможность для научных наблюдений. Через столетия люди любят пожалеть об упущенных явлениях, но перед ликом их люди закрываются сомнением. Между тем тонкие ощущения сопряжены с расширением сознания и с наукой о вибрациях. Оба предмета полны глубокого значения и лежат в основании переустройства жизни. Также можно наблюдать многие особенности в сношениях с нами. Иногда ответ наш приходит мгновенно, так скоро, что и вопрос не успевает закончиться. Но бывает, что ответ задерживается на долгий срок. Можно пояснить состоянием атмосферы или нашу занятость. Может быть, множество условий, и нужно их наблюдать. Также не забудем, что нередко опоздание ответа зависит от заботы охранить сведения от лишних подслушивающих. Такое обстоятельство имеет значение, ибо могут перехватить мысленную посылку. Потому мы советуем быть очень осторожными и на словах, и в мыслях. Можно образовать целую науку, которая займется изучением распространения энергии слова и мысли. В зависимости от таких порождений людских утверждается и влияние на растительность и на прочие планетные условия. У нас производятся опыты с вибрациями, и наш брат В. весьма занят ими. Немало ученых должны поблагодарить его за помощь. У нас радость, когда такие семена дают хорошие всходы.